братья и сестры. Вот Иисус Христос часто говорил к народу, к ученикам своим. Кто скажет, вот в Евангелиях записаны беседы, проповеди Иисуса Христа. Самая объемная, самая большая проповедь, как называется? Нагорная. Нагорная проповедь. А почему она называется Нагорная? Как вы думаете, девочки? Вот на второй лавочке. Иисус Христос говорил, и эту проповедь назвали Нагорной проповедью. Потому что говорил, находясь на горе. А Иисус Христос говорил к людям, не только находясь на горе, а еще в каких обстоятельствах? Находясь на реке, на озере, на море. Это было удобно. Отплывал на лодке, а люди стояли где? На берегу. И не теснили. Иисусу Христу было спокойно говорить. Ну, представьте, вот если бы теснились к Христу, давили Его, с ног сбивали, а это не специально, а задние давят, потому что хочется подойти к Иисусу ближе. На передних нажимают, а не на Христа, и завалили Христа. Неудобно говорить слово, отвлекают. И Христос говорит Симону, давай, я встану в лодку, отплывем подальше. А к Христу бросались и там одержимые, ну, словом, мешали говорить Иисусу Христу. И вот часто Христос говорил на воде. А когда стоит на воде и говорит, то вода как бы усиливает звук. Ну, наверное, обращали внимание, особенно рано утром, когда тишина, и метров за 500, ну, это полкилометра, стоит человек и говорит, вот рыбаки ловят рыбу и между собой разговаривают, а на берегу все слышно. Обращали внимание? Ну, думаю, на горе тоже люди, когда Христос увидел людей, Он зашел на гору не для того, чтобы уйти от людей, а для того, чтобы найти удобное место, и так вот на возвышенность Его все видели, и вокруг стояли, или так вот с одной стороны вниз по склону горы, и всем было слышно. И вот самая большая беседа или проповедь, ну, думаю, чем отличается проповедь от беседы и от лекции? Вот эту проповедь Нагорную некоторые называют беседой. Ну, я думаю, что более точно подходит слово «беседа», потому что, ну, проповедь, она носит элементы такой возвышенной речи, ну, слово «пафос» знакомо вам? Ну, так вот, возвышенно так говорится. Ну, вот, когда Иисус Христос в последний великий день праздника стоял и возгласил, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это вот больше похоже на проповедь. Здесь так вот возвышенно, с таким... Ну, тут и образность речи. А здесь... На горе, скорее всего, это была беседа. Кто-то вопрос задал, или чаще всего по какому-то поводу Иисус Христос. Подошли к Нему, говорят, помоги нам разделить имение. Он говорит, ну, отказался делить их. И потом на эту тему о привязанности к богатству. Ну, и здесь вот нагорная беседа, скорее всего, это беседа. Спокойно Иисус Христос говорил, Его слушали. И вот, братья и сестры, с чего начинается Нагорная беседа? Какими словами? Увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. Ну, слово «ученики» – это имеется в виду не апостолы, а все люди, которые учились у него. У Христа было... Ну, 12 апостолов – это тоже ученики, потом было 70 учеников. И в широком смысле, вот мы сейчас все ученики. Чьи ученики? Христовы. Пришли послушать, поучиться. Когда человек просто слушал Иисуса Христа, и в этом смысле уже его называли учеником. И вот собралось много слушателей. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря. И вот первое слово все, наверное, знают – блаженны. И потом 9 раз повторяется – блаженны, блаженны, блаженны. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ну, блаженны – это значит, ну, близкое слово. Точно его не переведешь, не все слова точно переводятся с одного языка на другой. Ну, а самым близким переводится так – счастливый. Ну, я хотел бы так общее еще о Нагорной, об этих вот блаженствах сказать. Какой здесь смысл? Вот если бы люди вдумались в то, что говорит Иисус Христос, они бы со многим не соглашались. Ну, я думаю, что там кто-то сидел и не соглашался. Да что он говорит? Вообще-то люди так вот устроены, что есть внутри такие ориентиры. Вот к чему стремиться? Какой-то идеал. Я бы хотел бы быть похожим на этого человека. Я бы счастливым был, если бы я был вот такой, как он или как она. Вот такие ориентиры. Внутри у каждого человека живет такое. Есть у нас среди нас такие люди, у которых нет этого, а? Если вы поняли, о чем я говорю. Таких людей нет. У всех, ну, к чему-то стремление. Вот если бы я был таким, вот если бы я был летчиком или космонавтом, или миссионером. Это хорошо, когда правильные ориентиры. Но вот проблема в том, что у людей неправильные ориентиры. И люди считают, вот счастливые люди, богатые. А сейчас много богатых людей. И такие деньги имеют, что нам вообще даже и не то, что не снились, мы даже и представления не имеем. Я вот недавно услышал, говорят, имеют не просто миллионы долларов, и не миллиарды долларов. Миллиард, знаете сколько? 1000 миллионов. А триллионы имеют. Это громадные деньги. И наживаются на нефти. Поделили эти вот природные богатства. Ну, в других странах делают так, что родился ребенок вот в Эмиратах, и на него уже отчисляется, допустим, ну, 10 тысяч долларов или там больше. Потому что богатая страна делят это народное добро между всеми людьми. Вот родился человек, и ему уже перечисляется. Может, ну, знать, что у него и дом будет, и машина, там некоторые удобства еще на эти деньги. А у нас не так. У нас просто отдельные люди. Кто ближе, как говорится, к кормушке забирают, забирают, забирают себе. А остальные живите так вот поскромнее, подтягивайте поясочек. И, ну, а люди, конечно, трудятся. За 3000 работают. Кто-то грузчиком работает. Ну, рад, о, добавили там 2000, 5000, о, ну, теперь заживу. А для него 5000 – это как для нас копейка. И много таких людей. И некоторые люди знают таких богатых и думают, вот счастливые люди. Ну, говоря древним, блаженные люди. Вот живут. Вот что захотел? Один человек захотел, вот, ну, сейчас это не удивишь никем, никого этим. Позвонил, чтобы ему привезли на место из Японии новенькую машину. Раз, быстренько, в кратчайший срок. Это независимо, сколько это будет стоить. Быстренько как-то на транспортном самолете ему в короткий срок раз. Ну, конечно, это стоило там в несколько раз дороже, чем она стоит в Японии. И она, пожалуйста, у нее чего? Назначенный срок у порога стоит. Новенькая машина. Любое желание, что пожелает, все сразу исполняет. Вот делают день. И некоторые люди, вот бы мне хотя бы частичку. А другие говорят, ну вот для меня бы было большим счастьем, если бы у меня было здоровье хорошее, чтобы печень не болела, или почки там беспокоят, чтобы голова никогда не беспокоила. Вот это было бы мое счастье. Я бы был тогда счастливым. Вот об этом мечтают. Кто-то думает, вот бы я была или был красивым. Кто-то был, вот бы я был сильным. Вот так бы сейчас бы, ну, приемы бы знал. Я бы никого не боялся. Вот, ну, я могу перечислять и перечислять, о чем люди мечтают. Как бы вот идеал, верх, или, как говорят, предел мечтаний. Вот, вот бы у меня так было. Ну, я правду говорю, братья и сестры. А вот Иисус Христос как бы меняет вот эти ориентиры, которые сложились у людей. Я думаю, не только сейчас у людей так. И тогда было ж так. И завидовали богатым, и сильным, и красивым, смелым, ловким, находчивым. И эти блага не всем давались. Это доставалось счастливчикам. Ну, немного среди нас красавчиков, да? Или сильных, или вообще, которые не знают, что такое болезнь. Таких людей единицы. Не все имеют такое счастье. А быть богатым – это, ну, на 1000 человек может быть один. Ну, и там на 1 000 000, там, вообще супербогач. Это редкость. А вот Иисус Христос старается повернуть наше сознание, сориентировать правильно, как бы перечеркивает вот те блаженства, которые сложились у людей, и говорит: слушайте, люди, счастливые, но люди раскрыли рты, кто же счастливые? Кого Христос посчитает счастливым? Кто-то думает, богатые. А Христос говорит, нищие духом. Да так никто не думает, так никто не говорит. Над этим смеются. К чему ты предлагаешь стремиться? Иисус Христос говорит, счастливые, нищие духом. Хоть стойте, хоть падайте, хоть насмехайтесь, хоть верьте, хоть не верьте. А это истина, Христос провозгласил эту истину. Не веришь? Живи как хочешь. Пройдет жизнь, пострадаешь, шишек набьешь, а все равно потом придешь к убеждению, что это истина. Потому что, когда Бог говорит, это истина в последней инстанции. Будут спорить люди, не соглашаться, а потом все равно придут к согласию, что да, то, что в Библии написано, то, что Христос сказал, это правда. Плохо только, что много времени проходит, пока человек согласится. Ну и потом, конечно, когда уже соглашается, ну, получает и это блаженство. А бывает уже и поздно. Уже жизнь прошла, а потом только увидел, что впустую. Стремился, гонялся за ложными такими ориентирами. Не верил Слову Божьему. И жизнь прошла в этой погоне. И к концу жизни только убедился, вот где истина, вот где правда. Я помню, рассказывали мне, жил когда в Омске, пригласили молодежь к одному генералу. Ну, он уже был в отставке, был больной, и жена его стала похаживать на собрание. Ну, а тогда же это было дико, это ж верующих считали чуть ли не извергами, это какие-то мракобесы. В газетах печатали самые нелепости, там и в жертву детей приносят, и чего только, каких только нелепостей не писали. И вот как-то познакомилась жена его с верующим, ей понравилось. Она пригласила, а муж уже больной, а в прошлом такой великий чин. И он слушал, слушал и покаялся. Ну, знали уже все, что ему остается немного жить. И последние дни своей жизни, которые он провел на постели, он такую радость имел, так благодарил Бога и удивлялся. Вы, имея такое богатство, обращается к тем, которые посетили, к верующим, он уже на собрание не мог ходить, и вы молчите. Да я бы на вашем месте по городу ходил, каждый день проповедовал, говорил бы, убеждал людей. Потому что это такое великое счастье, иметь мир с Богом. Вот знать то, что вы знаете. А я всю жизнь прожил, стремился к ложному. Жизнь прошла впустую. А теперь только последние дни жизни, как бы как на свет народился, увидел настоящую жизнь. Вот такое бывает, братья и сестры. Ну, а жизнь-то прошла уже. В скорости он и умер. И, конечно, о нем ни в газете не написали про этого генерала. Никто и знать ничего не знает. Братья и сестры, вот ложные ориентиры у людей, а Христос дает правильные. Мы, конечно, к этому привыкли. Многие дети знают наизусть не только 1-й псалом, 22-й псалом. Нагорную проповедь знают наизусть. Или хотя бы вот эти первые заповеди блаженства их называют. А по сути-то это здесь такое противоречие общепринятым стандартам человеческим. Ну вот нищие духом. Я постараюсь уже и заканчивать, брать. Долго не буду. Сейчас мы споем стихотворение, расскажем, а потом дальше продолжим. Если братья желают, то поучаствовать, ну и сестры, подключайтесь. Может быть, из своей жизни, что какой пример, чтобы... Ну, только сильно от темы давайте не отступать. Вот нищие духом. Немножечко об этом я хотел. Но это не нищие деньгами, не нищие физически, да? Нищие духом. То есть человек нищий, если взять вот не духом, а в буквальном смысле нищий, это человек, который ничего не имеет. Ну, кто-то еще делает разницу, говорит, что есть бедные, есть нищие. Бедные не просят, а нищие просят. Ну, я думаю, что не стоит так разграничивать, это необоснованно. То есть человек, а точно вот, это человек, который ну, ничего не имеет, нищий. А нищий духом. А это что? Да, значит, нищие духом. Значит, счастливые те люди, которые не верят, которые дошли до такого банкротства, вот, разбить, да? Вот такая, такое сравнение, вот иллюстрация такая. Вошли в храм два человека. Для чего вошли? Помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. И вот один был богатящийся. Господи, я вот благодарю тебя. И перечисляет свои достоинства. Это богатый духом человек. Можно его назвать богатым? У него было чем похвалиться перед Богом. Были заслуги. Хоть прям медали вешай, да? А рядом стоял человек. Вот это, наверное, нищий духом. И кого Бог оправдал? Говорит, тот мытарь, который не смел даже глаз поднять на небо, осознавал, какой он бедный перед Богом. Особенно слушает этого фарисея, который перечислял свои достоинства. А у меня десятую часть не даю, денег нет. Там, что он перечислял? И постится, а он и не постился. И в таком состоянии был, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Бил себя в грудь. Вот это, ну, что это за жест? У евреев были такие жесты, которые нам, ну вот, рвали одежду, это знак отчаяния, такой жест отчаяния. А вот этот мытарь бил себя в грудь, это тоже что-то означало. Вот такое, что я наделал, какая моя жизнь? Это тоже жест какого покаяния. Вот когда люди возвращались с Голгофы, написано, бья себя в грудь. Это жест раскаяния. Видел, смотрел на себя и видел, что ну ничто. Самый последний, самый негодный. Христос говорит, тот пошел в дом свой более оправданным. Ибо возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Бог возвысит его. Вот так вот, что высоко у людей, то низко перед Богом. Даже в другом месте написано мерзость перед Богом. Вот самое такое, что люди чтут, думаю, что и вот эти же ориентиры, которые люди считают, вот блаженные, вот это счастливые люди. А для Бога это какая-то низость. Даже такое противное, мерзко. А вот что для Бога приятно? И первый Иисус Христос говорит, нищий духом, ибо Дальше что говорит? Их есть Царство Небесное. Только для таких Царство Небесное, которые сознали себя грешниками. Люди-то все грешники. Вот правильно сестра сказала, что и без веры, и обворуют, и обманывают. Все люди грешники. Но думаю, что этот фарисей, который перечислял свои достоинства, и у него было много грехов, но как-то он сосредоточился на своих подвигах религиозных, а не видел, сколько у него черствости, сколько зависти, и можно было перечислять и перечислять грехи. А Бог-то видит. И у мытаря, думаю, может быть, было что-то, что он делал хорошее, но вот он пришел в храм, и вот увидел, что он ничтожный, вот эту свою нищету, ибо таковых есть Царство Божие. Это и, братья, вот это и есть, братья и сестры, это и есть те узкие врата, о которых Христос сказал, что немногие находят их. Вот человеку непонятно, кажется каким-то абсурдным. Но неужели для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно так вот увидеть себя грешником? Ну, люди думают, что надо какие-то подвиги совершить, надо, может быть, кто-то считает, паломничество сделать, или в Иерусалим пойти, или даже вот до Киева ходили пешком, чтобы там поклониться, ну, так считалось подвигом, или дела милостыни делать. Это хорошо, конечно, делать дела милосердия, но для Бога вот важно, Бог ищет себе человека, который понял свое греховное состояние. Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Божие. И немногие находят это, немногие видят свое состояние. И те, которые вошли в эти тесные врата, это счастливые люди. Ну, братья и сестры, я думаю, на этом мы закончим разбор 3 стиха. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Сейчас, если подобрали псалом, споем псалом, а затем участие, а потом продолжим.